Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 апреля 2021 года. И в нашей уютной и виртуальной студии находится ведущий программы Алексей Щербаков и наш гость Евгений Николаевич Щеголев, преподаватель Балтийского государственного технического университета, военмех, политолог. Здравия тебе, Евгений. Здравствуйте. За чатом следит Светлана Большакова. Сейчас я сделаю пару маленьких объявлений, и мы перейдем к теме эфира. Наш основной канал Народное славянское радио «За правду» был забанен на неделю. Сейчас мы не можем загружать новые ролики, проводить трансляции и писать в сообществе. Все живые эфиры проводятся в Ютубе на канале «Коротко о главном» и в наших соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Телеграм. Подробная информация находится на нашем сайте slavradio.org и в описании к этому эфиру. Новые ролики появятся через неделю на канале Народного славянского радио. Друзья, еще сообщаем вам радостную весть, что русский купеческий ряд открылся, и на нем представлены товары от проверенных надежных продавцов. Мы продолжаем улучшать работу народной торговой системы. Также лавка Народного славянского радио с сайта переехала на эту площадку. Переходите и ознакомьтесь с товарами на сайте ruskr.ru. Ну и переходим к теме нашего эфира, которая называется «От Украины не Россия к вновь единому народу». В процессе эфира мы дадим краткую историю этого вопроса, рассмотрим и наполним конкретными смыслами понятия «русский мир», также ответим на вопросы «кто есть русский» и «какой русский», и коснемся ДНК генеалогии происхождения некоторых ветвей славянского народа. Не переключайтесь, давайте вместе разбираться. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат-беседка, и на сайте slavradio.org. Вступительное слово я сказал, теперь, Евгений, полностью передаю тебе микрофон для твоего доклада. Благодарю, Алексей. Еще раз здравствуйте. Тема заявлена, в названии видно целеполагание, то есть некий переход от того состояния, в котором мы сегодня пребываем, и к тому состоянию, к которому мы рано или поздно обязательно придем. То есть единому народу быть. Ну а что такое «Украина не Россия»? Это, я напомню, в 2003 году вышла книга второго президента Украины Кучмы, и она так и называлась. Украина не Россия. При этом с 94 года вот это вот то, что уже в 2003 стало поглашением, было в умолчании. То есть бывшую Советскую Республику, Украинскую Советскую Социалистическую Республику все эти годы отрывали от единого пространства, от своих родичей, от своих корней. Ну и, собственно говоря, те же самые процессы были на всем постсоветском пространстве, включая и Российскую Федерацию. Ну, в 90-е люди, кто постарше, прекрасно помнят, что было в России. Основной части народа было вообще не до жиры, лишь бы выжить. Ну, а вот тихая сапа, в других постсоветских республиках уже готовились к тем событиям, которые мы сейчас начинаем расхлебывать. Процессы эти не быстрые. И чем дольше мы будем оттягивать с целеполаганием конкретным, да, то есть к возвращению к единому народу, тем они будут дольше затягиваться. Соответственно, от нас, от каждого, зависит, насколько быстрее, с меньшей кровопролитностью завершатся те процессы, которые принято на Руси называть смута. Потому что мы живем с вами в эпоху смуты. Ну, давайте начнем со слова «Украина». Что слышит русское ухо в этом слове? И вообще, как к нему относиться, к этому слову «Украина»? Если не знать, что есть некая республика, некое государство, то слышится, что что-то Украина. Известно, что Уральские горы когда-то назывались Украиной. Вообще понятие того, что на окраине Руси, это достаточно распространенное название. И по правилам и нормам русского языка, если это речь идет о неких землях, правильно говорить «на Украине». Сегодня утром проснулся и подумал, а вот мы ведь говорим «на Руси», но в России. Почему? Тоже вопрос, который требует своего ответа. То есть Русь – это что-то такое широкое, вот оно раскинулось, и вот на Руси живут люди. Но если мы говорим о государстве, то, конечно, надо говорить «в России» и, соответственно, «в Украине». И вот в этом «на» и «в» уже кроются некие вот такие вот скрытые смыслы. А давно ли у нас стали говорить «в» и зачем это начали делать? То есть случайно или не случайно эта замена «на» и «в»? Я сегодня буду говорить о любых исторических процессах с точки зрения учебника советской школы. Во всяком случае, максимально вот так буду говорить. То, что у нас пишут в учебниках, это тоже мы, может быть, сегодня немножечко коснемся. Поэтому просто прошу припомнить, что было написано в советском учебнике. Что была основана Русь. Это было в 9 веке. И вот несколько столетий единое государство Русь просуществовало. Дальше было то, что описывается и называется Батыевым нашествием, после которого Русь в том привычном виде перестала существовать, а на ее землях основались некоторые другие государственные образования, такие как Литва, такие как потом называлась Галицкая Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская земля, ну и масса других княжеств, которые в той или иной мере были зависимо от тех более сильных государственных образований. И, собственно говоря, как таковым суверенитетом не обладали. История, в общем-то, повторяется. Сейчас примерно то же самое у нас происходит. На развалинах Советского Союза есть много государств, которые, в общем-то, суверенитетом в полной мере не обладают. Я думаю, что это понимают все. Ну, а дальше... Опять же, то, что мы знаем из официальной истории. Княжество Литовское. Оно как называлось? Княжество Литовское, Русское и Жемойское. И вот это княжество Литовское начало первым собирать те земли русские, которые, ну вот, остались, что называется, бесхозные. И, в общем-то, первым идею объединения Руси, бывших русских земель, это объявил литовский господарь, и Литва занималась это чуть более 100 лет, до тех пор, пока великий князь московский Шемяк тоже не решил объявить, что Москва будет тоже заниматься собиранием русских земель. И, соответственно, на Руси московской появилось тоже понятие «господарь Руси». И дальше уже это понятие после смерти Шемяка взял на себя Иван Васильевич, третий, дедушка Ивана Васильевича IV. И вот с этого момента началось, в общем-то, два проекта. Два проекта объединения Руси. Они шли с тем или иным успехом. При этом я напомню, что когда проект по объединению русских земель под Москвой был оглашен, территория Литвы доходила до современной Московской области, вот там, где у нас Ока идет по Московской области, вот это вот земли Литвы были. То есть Смоленск, многие земли современной Украины, Белоруссии, Российской Федерации, они как раз вот были под Литвой. И помню, в советские годы мы проходили как раз вот эту тему. Нам там, конечно, про Литву особо не рассказывалось, все рассказывалось с позиции Московского царства. И я помню, наш историк уже не по учебнику, а от себя рассказал, как ближайший сподвижник, друг и один из лучших полководцев Ивана Васильевича IV, князь Курбский, перебежал в Литву. Для меня, советского мальчика, это было какое-то вершинное предательство. Как, я думал, как можно вообще пойти на такое вот злодейство? Но когда я стал постарше и стал сам для себя изучать историю, ну, то, что есть, я с удивлением обнаружил, что, оказывается, то, что совершил Курбский, для того времени это было вполне естественным делом. И люди из Литвы переходили в Московскую Русь, и точно так же с Московской Руси уходили служить и жить в Литве. То есть народ еще помнил, что он один, а вот государства уже были разные. Ну а дальше Литва объединилась в Федерацию с Речью Посполитой. И, собственно говоря, земли, которые сейчас принадлежат Украине, вошли непосредственно в состав Польши. Там была Великая Польша, это там, где Варшава, и Малая Польша, это там, где Краков. И вот в Малую Польшу вошли те русские земли, которые сейчас, получается, на юге Украины. И все это длилось до 1795 года, когда уже третий раздел Речи Посполитой состоялся, и эти земли вошли в состав Российской империи. Ну, а до этого, я напомню, была Переславская Рада и Левобережье, еще раньше воссоединилась с Россией. Так вот, это так, краткая история. И что же был за народ, который проживал на вот этой вот территории? Давайте мы сейчас с вами обратимся к достаточно новому инструменту. Ему всего несколько лет, да, где-то около 2 десятилетий скоро будет. ДНК-генеалогия. О чем пойдет речь? Ну вот на Славянском радио выступал Анатолий Клёсов. Он, собственно говоря, основатель ДНК-генеалогии. О чем идет речь? У человека есть 23 пары хромосом. 23 от мамы, 23 от папы. 22 пары – это то, что отвечает за его генетику. А 23-я пара – это там ген практически нет. Это в первую очередь отвечает за пол. Кто будет, мальчик или девочка. Вот если Y и X, то это мальчик. Если 2X, то это девочка. Вот этот вот Y называется по-научному гаплогруппа. По-русски это называется род. И вот этот род или гаплогруппа по Y, по мужской линии, она как от пращура идет, так и по линии его потомков, по прямой мужской линии, она неизменна в том плане, что все те мутации, которые были у наших пращуров, они остались и у нашей вот Y-хромосоме. Это очень достаточно интересно и легко проследить. При этом в среднем мутация у мужчин, то есть что-то новое, какой-то код, он происходит раз в поколение. Поскольку это достаточно четко происходит раз в поколение, то это можно даже посчитать, а когда конкретная мутация, в каком столетии или тысячелетии появилась. То есть наука метрологически состоятельная. Ее нельзя обмануть и переписать. Вот учебник истории можно переписать. А Y-ДНК, род, не переписать. Вот он как есть, был, так и будет. С дополнительной мутацией. Что это за мутация? Ну, вот представьте фотографию, и мы ее сканируем. Вот если появляется какая-то ворсинка, и мы сканируем фотографию с ворсинкой, то уже у нас на выходе будет следующая картинка с этой ворсинкой. И она будет на всех следующих таких же отсканированных фотографиях. Попадает следующая ворсинка, отпечатывает она уже здесь, уже их две. Третья и так далее, и так далее. Вот эти вот мутации, их научились отслеживать, выявлять, и по ним можно считать. И вот если отвечать на вопрос, кто такие русские, это, значит, славяне, которые проживали на территории Руси и которые продолжают на ней жить, на этой территории. И у нас, у русских, есть те роды, которые нам достались от наших пращуров. Есть основные три рода. Это родина. Если севернее живут люди, это чуть побольше N1, C1, а если южнее, то I2A. Если говорить об R1A, то там есть тоже славянские метки, это Z280 и M458. И вот если взять эти две метки, то среди поляков, белорусов, русских и украинцев это каждый второй человек. То есть более 50% населения – это все люди, которые произошли от одного человека, проживающего когда-то 4800 лет тому назад на территории, которая называется Русская равнина. Напомню, из учебников географии, Русская равнина – это от Лабы, Эльба, до Уральских гор и от Белого моря до Черного. Вот это все огромная территория, это и есть Русская равнина. И вот где-то на этих землях 4800 лет назад жил предок половины, еще раз повторю, поляков, белорусов, русских и украинцев. То есть если ваш отец и вы, соответственно, не родина, то какой-то дедушка и родина. Ну, а дальше вот N1, C1 и I2. И в совокупности это уже за 80%. Есть, естественно, и другие русские рода. Они минорные. Но сейчас важно показать алгоритмику, как потом самим разобраться и какие инструменты использовать, чтобы вот посмотреть и где найти. Потому что я вот достаточно часто и студентам рассказываю про эпизод передачи у Соловьева. Это было несколько лет тому назад, Владимира Рудольфовича Соловьева, когда он заявил, что вы-то здесь совсем недавно живете, а мы вот здесь вот давно. Ну, Владимир Рудольфович сказал неправду. Может быть, он не знает. Ну, надо, значит, рассказать, чтобы он больше такого не говорил. Потому что мы здесь живем многие тысячи лет и никуда не уходили. И не уйдем. И вот сейчас я вам покажу, как и что смотреть. То есть мы сперва ответим на вопрос «кто», а потом уже поговорим про «какой». Алексей, можно демонстрацию экрана? Да, все работает. Работает. Видно сейчас, да? Да. Очень хорошо. Значит, буду сейчас на примере сперва R1A говорить. Уже объяснил, почему. Потому что половина и даже больше это вот. И все по аналогии. Вот здесь я сейчас открыл такой ресурс, как YFool. К сожалению, ресурсы все не наши, пока не, у нас такого нету. Есть только вот Клёсов создает, но там пока мало информации, поэтому приходится пользоваться так же, как и он, западными ресурсами. Надеюсь, когда-нибудь Российская Академия Наук возьмет на себя смелость и тоже займется созданием подобных ресурсов. В общем, что такое YFool? На этом ресурсе собрана статистика по всем гаплогруппам, то есть по всем родам основным. Их вообще всего 20. То есть R – это один из 20 родов. И вот если брать всех людей, которые сейчас гаплогруппе R1A принадлежат, это вот такая метка есть, RZ645. Мутировала она 5,5 где-то примерно 1000 лет тому назад. И вот сейчас я использую другой инструмент, забью в поле поиска эту метку, нажму «Отправить», и мы на карте увидим ареал проживания людей, чей общий предок жил где-то 5500 лет назад на территории русской равнины. Вот обратите внимание, плотность распределения нам этот сайт показывает. Плотность распределения, то есть это статистика, где проживают люди, чей предок жил 5500 лет назад. И как видите, это достаточно большая территория. То есть это и часть Скандинавии, и русская равнина. И виден шлейф, да, путь миграции до Индии. И он виден, что и не только там, вот желтеньким. Это значит, уже поменьше людей живет. Но тем не менее, это огромное пространство. Это огромное пространство. Причем в YFool, вот на этом ресурсе, там как дается информация. У человека есть своя метка, а дальше он пишет самого далекого предка, которого он знает. Ну и, соответственно, в какой стране он жил. И вот на основе этих данных дальше вырисовывается вот такая статистическая картинка. Ну, как видите, что со многими индусами у нас общий предок. Так что веды, они с точки зрения ДНК-генеалогии полностью подтверждаются, что было когда-то общее, жили где-то здесь, а потом вот мигрировали туда. Сейчас я покажу другой немножечко сайт. Вот это вот поляки. Они здесь в статье, я ее дам потом в комментариях, сами почитайте. Они здесь разбирают славянские две гаплогруппы R1A и I2A. И здесь дают такую хорошую картиночку. На этой картиночке видно, как вот от этого Z645 дальше ветвились. Дальше веточки образуются, да, то есть вот есть общий корень, а потом ветки расходятся. Ну вот Z93 и Z94 это вот как раз те, которые ушли в Индию. Сейчас вот я даже наберу здесь. Смотрите, мы нажмем Z93. И мы уже посмотрим совсем другую картинку. Причем благодаря вот этой картиночке видно даже путь миграции. Как шли. Вот шли. То есть кто-то шел сюда, в Персию зашел. Кто-то на территории даже Аравийского полуострова зашел. Ну вот много в Киргизии, в Афганистане, опять же таки Пакистан, Индия. У нас, например, на Волге много людей осталось. Но нас сейчас интересуют другие немножечко веточки, которые идут от Z282. Давайте тоже наберем меточку Z282. Что же это за меточка Z282? Это та метка, носители которой... А, я сейчас... Не 282, а... Вот. Носители которой остались на территории русской равнины, а часть ушла в Скандинавию и стали так называемыми норманами. Но кто стал норманами? А это тоже конкретная метка. Z284. Я ее сейчас тоже покажу. Смотрите, что будет. Как вы видите, эта метка четко распространена в Скандинавии, Исландии, на Британские острова. Но у нас ее нет. Ну, то есть как у нас ее нет? Ее практически у нас нет. Там то, что называется погрешностью. Ну, а где же тогда те, которые славяне? А это две метки Z280. Посмотрите, какой большой ареал. Предок людей, у которых есть метка Z280, жил как раз вот 4800 где-то лет назад. Ну и посмотрите, какая это территория. То есть мы здесь видим все славянские страны, включая Чехословакию, включая Польшу, ну и другие, там, в том числе балканские страны, ну уж не говоря про Прибалтику, Белоруссию, Украину, ну и, соответственно, Россию. 4 из 10 человек Российской Федерации имеют эту метку. Ну и М458. Давайте вот я на соседней вкладочке открою, чтобы тоже было видно. Просто М458 – это поменьше ветка. Почему меньше людей осталось? Не знаю, может быть, воевали, может быть, болезни были, скосили, может быть, менее плодовиты, непонятно. Предстоит со временем выяснить. Но, тем не менее, как видите, пространство, в общем-то, то же самое. Хотя сейчас больше с меткой М458 живет на Западе. Алексей, видно все хорошо, да? Да, да, все отлично видно. Продолжаем. Ну, здорово, здорово, хорошо. Просто проверились. Чтобы все было наглядно, пожалуйста. Значит, давайте теперь вспомним учебники истории. О чем они нам повествуют? Я предлагаю картинку не закрывать, а пускай она будет у нас вот перед глазами, а я просто буду комментировать и рассказывать. Значит, с чему нас учили в советские годы и, в общем-то, продолжают учить и сейчас? Что Рюрики – это норманы. И что Рюриков пригласили на Русь, потому что порядка на Руси не было, и предложили этим норманам, то бишь скандинавам, у нас здесь вот править. Что это для русских людей означает? Это нам пытаются втемяшить с детства в голову, что мы сами ничего не можем, что только извне нам может дадено быть управление. И так было всегда, сколько бы мы ни жили. И поэтому любые другие события, любые другие элиты, которые приходят к нам на Русь и вообще в славянский мир извне, но так же оно повелось. И, в общем-то, поколение за поколением в управленческий корпус России и других славянских государств заходят люди вот с этой, в общем-то, легендой. А что на самом деле? Вот у этой группы М458 есть другая меточка, подгруппа. Называется YP1337. Всеобщий предок жил гораздо позже. Это примерно он жил 1700 лет тому назад. Видите, сейчас уже плотность распределения несколько иная, но тем не менее тоже все хорошо видно. Так вот, современные признанные Рюриковичи, у них есть только славянские метки. Одна из этих меток YP1337. Там даже, я знаю, более нижнюю мутацию, но тем не менее. То есть Рюриковичи это бурятинские, оболенские, волконские. Никакого отношения к норманам не имеют. Есть другая гаплогруппа русская. N1C1, о которой я вам говорил. И современные тоже Рюриковичи, имеющие метку NL1025, сейчас я ее наберу. Вот посмотрите, где потомки этих людей живут. Ну и где здесь Скандинавия? Ну, она есть, да, но ее мало. Центр вот где находится. Для сравнения, я вам сейчас дам финскую ветку. Отдельным окошечком сделаю. Вот она, Z1927. Давайте посмотрим, где живут люди. Ну, в общем-то, другой ареал распространения. А кто такие вот эти вот N? Что это за род и откуда он появился на русской равнине? Это люди, которые примерно 3000 лет тому назад начали спускаться на русскую равнину с территории Уральских гор. Отсюда они пошли на запад. И шли они разными потоками. Вот эта вот меточка Z1927, она шла севернее. И они пришли на ту территорию, которую мы сейчас называем Финляндией. Ну, тут немножко в Эстонии есть. Ленинградская область, Карелия. А другая линия шла другим путем. И пошла она через русскую равнину южнее. И дошла она, собственно говоря, до юго-востока Балтийского моря. То есть и здесь никаких скандинавов нет. Есть другая группа I2A. Сейчас тоже покажу ее. Вот, например, есть останки князя Новгородского Глеба Святославича. Его не так давно взяли, его протестировали. И получили, сейчас, давайте вот здесь вот сделаем. Вот его меточка. Вот где живут люди с такой же самой меткой. Тоже никакого отношения к норманам не имеет. И вот если так пройтись по всем Рюриковичам, которых мы сегодня знаем, вы нигде это не увидите. Есть даже на сайте Family 3DNA, это вот та компания американская, которая занимается тестированием, сбором информации, есть, собственно говоря, данные по Рюриковичам. Тоже скинем ее, значит, под трансляцию. Сами сможете потом зайти посмотреть, сравнить, ну, чтобы увидеть, как дурит голову людям. Ну и что касается норманов, потомков норманов, сейчас я покажу, значит, это вот российский проект, здесь есть такие вот так называемые викинги. Это вот я вам показывал Z284, которые живут в Скандинавии. Ну вот из 2500 человек в этом проекте числится всего 6 скандинавов, то есть 6 викингов. Ну, сами судите, много или это мало. И были ли скандинавы основателями Руси? На мой взгляд, это хорошо спланированная диверсия, которая до сих пор, к сожалению, в наших учебниках остается. Ну, можно даже сказать еще и про так называемое монгольское иго, которые тоже нам в советские годы много рассказывали. Вот одна из основных меток монголов – это CM217. Опять же таки, вот из 2500 человек, которые здесь в русском проекте представлены, а русские я имею в виду вообще все, кто в России живут. То есть это я уже имею в виду какой. Ну вот обратите внимание, здесь не так много С, но, в общем-то, Баюлышер Шеркеш, Туктар Бекоев, Абдрахман Уразаев, Калмык Дербетбурул. В общем, здесь очень много таких имен, которые, ну, понятно, что это, скорее всего, ребята киргизы, то есть казахи, скорее всего, казахи. Там действительно у казахов есть вот эти метки, а на территории Руси, ну, этих меток нет. Поэтому что там было за, на самом деле за нашествие, это тоже вопрос, в котором ДНК-генеалогия очень здорово поможет. Ну, надеюсь, что с вопросом, кто такие русские, мы разобрались. И можно теперь... да, вот еще хотел показать. Вот здесь вот есть еще такой сайт, где указан список известных людей. И здесь можно посмотреть представителей известных нашей русской культуры. Вот Кривич, например, здесь указан из Смоленского Поозерья. У него такая же гоплогруппа, как у Александра Сергеевича Пушкина, YP-569. Но напомню, что Кривичи, они как раз и жили на территории Псковщины или там и Пруссии. И, в общем-то, потомки Пушкина, они действительно оттуда пришли. Вот. Так что как жили люди на тех же землях, так и живут. И надо уже убирать из учебников истории ту ложь, что мы здесь не жили, нас откуда-то там с пальмами сошли, крестили, и вот только после этого мы стали народом. Нет. Народ, то есть вот этот люд, который жил на равнине русской, он как жил, так и живет. А вот государство, да, государство разное. Почему это сделалось и как, это уже другой вопрос. Алексей, можно сейчас выключить трансляцию? Да, я переключил уже. Переключил, хорошо, спасибо. Вот, ну а теперь давайте, значит, вот на основе того, что мы имеем, уже поговорим о что такое какой. Да? Как вы видите, в этногенезе славян участвовали разные рода. Да, они пришли разными путями, но что-то было настолько привлекательное вот той культуре, которую они создавали, что люди решили достаточно мирно объединиться. И вот эта вот основа объединения в культурном плане, она, в общем-то, передалась потом части славян, которые мы сейчас мы называем русские. Нужно помнить, да, что есть генетика, которая дается нам от природы, а вот культура делает из нас народ. То есть какая культура, такой народ. И вот что-то было такое привлекательное в той культуре, что позволило потом не только вот эту запустить алгоритмику объединения разных родов на небольшом территории, но и потом, когда строилась Российская империя и дальше Советский Союз, вот под эту культуру, которая становилась привлекательной, скажем так, перенимали и другие рода. И происходил процесс, который мы называем Русеть. И дальше мы уже имеем то понятие, которое на сегодняшний день называем русский мир. То есть русский мир – это отвечает на вопрос, какой. Какой культуре ты принадлежишь. И вот если недавно, вспомните, было выступление Владимира Владимировича, он говорил, что я там и венг, я и татарин, я и чечен и так далее. Это вот как раз отвечает на тот вопрос, а какому миру принадлежат люди. То есть русский – это больше, чем кто. Это принадлежность именно к миру, именно к вот этим культурным основам нашего бытия. И, в общем-то, что сделали с людьми, которые живут на Украине? Их просто начали достаточно давно и искусственно отрывать от вот этого единого культурного мира, русского мира. Дело в том, что чтобы разорвать славянство, было проделано масса этапов. И начинали достаточно давно, и начинали с элит. И даже вот эта христианизация, если начать, вот вернуться к началу нашей передачи, она ведь была разной. В Польше это было римское христианство, католичество. На Востоке это было византийское христианство. Уже сталкивали людей лбами. Литовская, а точнее русская элита, она же там вообще-то была русская в основном. 90% Литвы – это русские земли, русские люди. И они потихонечку переходили в католичество. Почему? А потому что вот эта вот вера, она давала права. Она делала из людей избранными, избранных. Права на что? Права в первую очередь на владение землей. И вот когда ты предавал веру предков и уходил в другую веру, тебя награждали. И в общем-то вот те же самые процессы мы сейчас наблюдаем на Украине. То есть когда люди, в общем-то, в прошлом одной культуры предают за какие-то на какое-то вознаграждение свои корни, свою культуру. То есть тот, который называется сведомый, он знает, как предать. Их немного, но они занимают активную позицию. И вот что делать нам, как вот эту вот сведомость из себя и жить? Дело в том, что в Российской же Федерации тоже у нас много таких сведомых, так называемых избранных, которые за подачки и за посулы Запада продают с успехом Русь. Вот вспоминал уже сегодня об учебнике. Сейчас вам покажу, что мне в понедельник принесла дочка. Сейчас я попрошу Алексея снова включить картинку. Алексей, видно? Да, переключаю, видно. Спасибо. Вот обратите внимание, значит, учебник за 4 класс. Здесь краткое описание, чем занималось советское руководство в 30-е годы. Ну, для детей 4 класса много не дают. Обратите внимание на фразу, которая заканчивает. Людей, которые честно трудились, объявляли врагами народа. Этот учебник одобрило Министерство просвещения. Ну и как вы думаете, что будут думать наши дети, когда выросли, о той советской эпохе, когда, в общем-то, ну, создавались некие основания для того же прорыва в космос, для выигрыша Великой Отечественной войны и много-много других процессов. Людей, которые честно трудились, объявляли врагами народа. Собственно говоря, на Украине за вот эти годы тоже были созданы свои учебники. Там в точности также учились люди по этим учебникам. И они действительно, многие искренне не понимают, что они одного корня, что они, по сути дела, один народ. И нам надо всем миром, как мы обычно это делали, сперва разобраться самим, а потом эту информацию потихонечку доносить до наших братьев, до наших родных. Ну и наполнять смыслами, что такое русский мир. Потому что без вот тех вот смыслов, которыми и надо наполнить это понятие, нам не обойтись. Понимаете, можно сколько угодно называть процесс военной операции, денацификации, демилитаризации, но умирают не за денацификацию и демилитаризацию, умирают же за Отечество. А на сегодняшний день наше Отечество разрознено, оно развалено. И вот те процессы, которые шли на Украине, и писалось «Украина не Россия», все то же самое и в других республиках. И пока мы не объявим о том, что мы хотим собрать снова наше большое единое Отечество, успеха, на мой взгляд, нам не видать. И пока мы не объявим о том, что мы славяне, да, одна из частей вот этого огромного мира, огромной культуры, тоже разделено, никакого, опять же таки, процветания славянства и развития славянства не будет. Ведь был проект при Сталине, конфедерация, создание конфедерации славянских государств. Сперва из него вышел Тита, а после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина об этом проекте вообще благополучно забыли. Сейчас вот есть союзное государство у нас в Белоруссии, а почему бы снова не заговорить о том, что давайте попробуем объединить снова славянские народы. Ведь пока мы вот так будем разъединены, в общем-то, ничего хорошего не будет. Алексей, я думаю, что на этом достаточно. Здесь важно было показать, на мой взгляд, именно вот эту вот, в первую очередь, общегенетическую нашу общность и показать вот этот ареал. Надеюсь, что с этим мы справились. Люди смогут посмотреть сами, воспользоваться таким инструментом. И если есть вопросы, то готов ответить на вопросы. Благодарю тебя, Евгений. Вопросов пока мало, но я думаю, что мы, так как основная часть подошла к концу, после небольшой отбивочки сейчас перейдем ко второй части. И, дорогие слушатели и зрители, задавайте вопросы, не теряйте время. Пока еще мы поговорим после отбивки. Все, переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. В первой части эфира мы поговорили, что такое русский мир, кто есть русский и какой русский. Также коснулись ДНК генеалогии. И пока слушатели и зрители пишут свои вопросы, я задам такой вопрос. А что тогда нужно нашим врагам? Почему, ну вот, гаплогруппа, правильно назвала, русского человека, да, всегда в центре событий со взгляда ДНК, генеалогии? Может, им что-то надо? Ну, кстати, хороший вопрос. Вы знаете, вот если взять рода и гаплогруппы, то мы увидим, что на Западе там гаплогруппы R1B в основном. Если взять вот такие народы, как ирландцы, британские народы, баски, это 90, а где-то и больше процентов гаплогруппы R1B. То есть, понимаете, род один, R. А вот культура со временем стала разной. То есть род, он это люд, да, то есть некий люд, а вот народ уже это культурное свойство. Шли разными путями, мутация происходила где-то в Сибири. Судя по всему, эрбины, они прошли через Волгу, потом Кавказ, где-то, возможно, они, это вот шумерское государство, потом они шли через Египет и, прошу прощения, пройдя по северу Африки, через Гибралтар, попали на Пиренейский полуостров, и там, собственно говоря, начался процесс, который уже достаточно давно историки называют катастрофой Европы. О чем идет речь? До вот этой катастрофы Европы был так называемый золотые века Европы, когда несколько тысяч лет в Европе люди не знали ни что такое войны, ни убийства людей друг другом, то есть жили достаточно смирно и спокойно. Вот культура Винчи, она об этом. А потом в какой-то момент археологи начали, то есть, ну, там, когда раскапывают же, датировка идет, разная датировка, и вот 7, 8, 6 тысяч лет, все тихо, спокойно. А где-то начиная 4,5 тысячи лет тому назад, ну, массовые просто убийства. И, собственно говоря, вот этот заход эрбинов на Пиренейский полуостров, это как раз и есть та историческая дата, когда в Европу занесли, ну, смерть, по сути дела. Где произошла перекодировка этих людей? Ну, на наш взгляд, это произошло в Древнем Египте. что-то там сделали с этими людьми, что-то им в психику загрузили, вот какой-то вирус избранности. То есть это они избраны, им можно, а другим нельзя. И вот с этой избранности они шли вырезать людей. Почему, собственно говоря, и мы говорим о том, что вот этот человек жил 4800 лет назад, 4500 лет назад, а если взять Ай-2А, так они выжили вообще недавно, 2500 лет тому назад выжили люди. И так вся Европа старая. Либо их всех вырезали, ну там, либо вырезали, либо вот разбегались и еле-еле выживали. И вот это вот столкновение двух культур, да, то есть нашей славянской, по сути дела, где люди жили вот по одним, ну вот, что называется, людским, да, Божьим законам, и другая культура, которая не терпела жить вот в мире и согласии. Понимаете, их хор, их хоровод не интересует, они солировать любят. И с другой стороны, ну вот я сейчас тоже такую скажу, может быть, кому-то не понравится, а потом то же самое произошло с теми, которых выводил Моисей. То есть, они шли на восток, и оттуда же, из Египта. И идя в землю обетованную, они потом там, на востоке, начали вырезать людей. В общем-то, они несли ту же самую алгоритмику, которую чуть раньше несли R1B. И, в общем-то, нашу вот эту вот славянскую уже достаточно большую семью взяли, по сути дела, в клещ со временем. И вот этот уход R1A Z93 на восток в Индию, это они шли через Аркаим. Вот R1A Z93, там их метки находят. Славянские метки там не находят, а вот Z93 находят. То есть это был какой-то процесс воскрешения и процесс, как сказать, подготовки, что в будущем вот то, что произошло в Европе, не случилось. Там люди очень долго и жестко готовились, прежде чем ушли на восток и на юго-восток. А что касается славян, вот я вам говорил, М458 почему-то мало осталось. Ведь костяки находят Z280 здорово на запад. То есть их в Швейцарии находят. Их находят севернее и южнее Швейцарии. А потом, причем убитых находят. То есть массово убитых. С меткой вот этой вот Z280. И потом вот эта, видимо, метка Z280 здорово на восток ушла. А М458 больше остались. Была битва 3200 лет тому назад на реке Толензе. Это севернее Берлина. И напомню, в это же самое время Моисей выводит, значит, в другую сторону свой народ. Ну, они, считай, народом не были. Их делали. Из них делали народ. То есть вывели определенный люд, а потом делали из них народ. Тоже избранный, богоизбранный. Вот. То есть вот по вот этой вот границе, где была 3200 лет тому назад битва, вот сейчас вот то, что мы с вами смотрели на карте, вот так вот и стоит R1B запада и R1A и другие рода на востоке. Ну, а топоминика, она до сих пор есть. Вот бы Венеды славян называли. Вена, Венеция. Там они до сих пор живут. Если вот возвращаться к топонимике и как делают из людей другой народ, ну вот взять Украину, старые русские города. Помните у Гоголя? Миргородская лужа. Мир-город. Выш-город. Уж-город. Так, город. Как сейчас на новом вот этом вот языке называется город? Место? Как говорили? Место Харьков – столица Украины. В той краине богато девчат. Все носаты, кривые, горбатые, но кожного хлопца по пять. То есть, когда город Харьков сделали столицу Украины, уже слово «город» заменили на слово «место». Польское слово «место». И так, в общем-то, там очень много чего делали. Я неоднократно читал, вот, например, у западных генетиков, в том числе, вот, например, немцев, они проводят исследования в Восточной Германии и пишут, По генетике это славяне. Как же так вышло? Задаются вопросом немецкие генетики. Ну, то есть, то ли они делают вид, что они не знают, как славян уничтожали немцы и как их германизировали, то ли они действительно не знают эту историю. Но, во всяком случае, Drang nach Osten это не Гитлер придумал. Это давно. Этому уже тысячи лет. И не надо питать иллюзий, что кто-то нас оставит в покое. Это не оставит. То есть, вот единый народ – это не только русские. Да, вот обратите внимание, три единый народ говорят. Но если мы говорим о три единстве, это значит уже не один народ. А откуда взялись вот эти понятия «великороссы» и «малороссы»? Это же церковное понятие. Это когда вот эти вот южные земли православного, значит, московского патриарха остались под Литвой, церковники объявили, что в Москве это великая церковь, а вот эти оккупированные земли – это малая церковь. Все, вот именно по этому церковному понятию пошло великоросы и малорос. Заходил я как-то, значит, в Преображенский собор у нас в Питере и общался с батюшкой. Я говорю, когда закончите вот это вот деление одного народа? Да, говорит, да, надо заканчивать. Ну, посмотрим. Вот. А так, еще раз говорю, вот славяне, это же тоже все, по сути дела, одно. И поляки, это вообще, то есть, понимаете, вот если взять евреев и арабов, у них, в общем-то, ДНК, Y-ДНК там тоже одна. Там есть тоже несколько родов, так же, как и у нас. Но если сравнивать наши линии родовые, то вы, когда берете вот поляка, украинца, белоруса, русского, и как бы вот это вот плюхаете, то вы не видите разницу. Это вот так все. Все перемешано. Ты не можешь по вот этой метке определить, сказать, вот это вот украинец, вот это поляк. За редким исключением там есть несколько, но их мало. А вот если мы берем арабов и евреев, то там очень четко видно. Вот это арабы, а вот это евреи. И вот какое-то событие случилось 3 с лишним тысячи лет назад, которое больше им не дало жить одной семьей. То есть вот это именно какое-то культурное разделение. То есть сам инструмент, как разделить по культуре, он известен достаточно давно. А с нами, славянами, его, ну, достаточно успешно используют, вот начиная, ну, где-то 1000 лет. Очень успешно используют. Сперва поляков оторвали, Литву оторвали, вот теперь Украину отрывают. Я уже не говорю там про Чехословакию, про Югославию. Тоже все знаете, что происходит. И вот это вот разделяя власть, это очень здорово они научились делать. Соответственно, русский мир, он обязан предлагать такие информационные модули, которые будут привлекательны людям, чтобы объединяться. Ну, чтобы уж совсем так пример привести. Ну, вот мы говорим на индоевропейских языках. Не секрет, что хинди и русский – это 50% основных слов совпадают. То есть был праязык, где-то вот здесь на русской равнине. Часть рода ушла туда, в Индию, часть осталась здесь. Ну а на каких сейчас языках говорят в Западной Европе? На индоевропейских. То есть на разновидности тех языков, которые, в общем-то, дали наши пращуры. А почему люди перенимают другой язык? Ну, значит, культура этих людей настолько интересна, что только с помощью этого языка можно освоить те достижения, которые привлекательны. То есть 3000 лет тому назад вот мы были привлекательны, а потом произошло что-то, почему мы начали сдавать позиции, и нам, собственно говоря, надо разобраться в вопросах, а что это произошло, что-то, вот где мы допустили ошибки, почему, и начать обратный процесс, потому что иначе вот эта смута на Руси, она будет повторяться и повторяться. Но это можно вот почитать в статье, которую тоже прикрепим. Вот. Да, благодарю, Евгений. Вот еще ты в своем ответе на вопрос затронул Индию, да, и многие этнографы, и включая там и Светлану Васильевну Жарникову, да, говорили, что очень много совпадений, да, именно вот какой процент, да, русского, гаплогруппы русских вот находится у индусов, да, или полностью? Ну, смотри, Алексей, там... Значит, славянских меток там нет. Вот еще раз. Род и род, он это не значит, что это такой народ. Предок был общий у нас, и, скажем так, брахманов это за 70%. 80%, 70% там тоже зависит от штата. У них R1A, вот у этих высших каст. Но общий предок наш с ними, он жил где-то вот в районе 5-5,5 тысяч лет назад. Дальше разошлись. Была вот общая фатьяновская культура, и по каким-то причинам разошлись. Почему, мы сказать не можем. Мы просто видим шлейф этого ухода туда, в Индию. Почему мы видим? Когда делают вот раскопки, сейчас вот ДНК уже популярно используют, и по вот этим костякам захороненным мы видим вот путь миграции. Здесь у нас с этой меткой R1AZ-93, это в Поволжье, но это татары, башкиры, из советских народов, там дальше это вот казахи, ой, киргизы, узбеки, таджики, в общем, там много у людей R1A, но там метка не славянская, а вот эта вот, которая ушла на восток. Скифы были Z-93. Вот то, что мы на сегодня, опять же, на сегодня имеем. Вот то, что мы пока находят костяки и делают значит, метку находят, да, то вот, может быть, завтра будет 100 тысяч других костяков, они дадут более детальную картину. Но пока имеем то, что имеем. Вот, например, в 2020, по-моему, году эстонские ученые взяли костяки из фатьяновской культуры. Фатьяновская культура – это вот как раз где-то 4 с лишним тысяч лет тому назад датируется. И она всегда считалась славянской основой вот этой вот славянской культуры. И все те костяки, которые они взяли, там была метка R1AZ-93. Причем людей что у Ярославля, что южнее. Ну вот метка Z-208-7458 не нашли почему-то. А вот если взять лужицкую культуру, это которая на территории Польши, там славянские метки M-458 и Z-408. Но опять же таки, да, это надо дальше копать. Но этим надо заниматься государством. Вот то, что я вам про Рюриковича рассказал и про YP-1337, это просто, я знаю конкретно человека, ребят, то есть, которые за свои деньги сделали анализ вот князю Боротинскому, понимаете? Сколько обращались в РАН, сколько в научные круги, ну помогите, давайте на государственный поток это поставим. Нет, ничего, ответа нет, боятся. Ну потому что, понимаете, это ж сколько томов вот этих диссертаций, учебников создано, что Рюрики это скандинав. А тут оказывается, Рюрики не скандинавы, а славяне. А еще оказывается, что мы одного корня с индусами, что была общая культура. Ну это же... Понимаете, это переворот в науке. Они же привыкли, как говорить, что все к нам с Запада. Научно-методологическое обеспечение – все с Запада. Ломоносов с этим боролся. И продолжаем о том же говорить. Поэтому для них это, ну как сказать, это Кощеева игла. То есть, если ее переломим, то есть не если, а когда мы это переломим, почему я и хотел, чтобы люди разобрались сами. Не вот эти вот люди с докторскими, там с умным видом что-то рассказывали. Люди сами могли взять и посмотреть этот путь. И вот тогда получается, что мы в культурном плане не одиноки. Нам все время говорят, что вот против вас весь мир. Да какой против нас весь мир? Как, где же он против нас? Ничего подобного. Вот этот шлейф, он же оставил вот эту вот культурную среду. Там же сказки когда-то были общие, песни были общие, обряды были общие, смыслы были общие. Эти смыслы позволяли объединять людей в единое пространство. А западные смыслы, они порождают избранность и вот эта избранность заставляет людей, то есть она перепрошивает психику. Одни люди начинают паразитировать на других людях. У русского человека никогда этого не было. Наоборот. То есть чем мы отличаемся от западного мира? Там в замысле, да, в концепции, что одни избранные имеют право паразитировать на других, а у нас каждый человек должен отдать обществу больше, чем общество дало ему. Это колоссальная разница в смыслах. Поэтому они воюют. Вот не только Дранг Нахостен за ресурсы, но в первую очередь это война именно смыслов. Война замыслов. Война, ну вот если говорить по-научному, концепций. И когда мы начинаем курвиться и начинаем, ну скажем так, льститься на вот эти западные смыслы, мы несем потери и прогибаемся. Как только мы вспоминаем, что у нас другие смыслы, другой замысел, гораздо больше, более интересный, все, нам ничего не угрожает, мы всегда возрождаемся. Сейчас мы будем наблюдать эти процессы. Что делать, если каждый раз приходится вот через кровь проходить? Надо исправляться потихонечку. Да, вопросик есть один у нас в чате. «Да пребудет мир», написал вот такой у него ник. «Если присутствует единая метка, то по какой причине мы не можем прийти к единому пониманию? И хуже того, присутствует ненависть». Да, спасибо. Вот это, благодарю, очень хороший вопрос. Это как раз и есть вот эта вот культура избранности. То есть, ну вот как ломают волю? Ну, давайте вспомним войну 41-45 года. Берут людей в плен. В плен попадают по разным причинам. Один из вариантов концлагеря. Пытки, голод, издевательство. Ну вот сколько-то там людей готовы пожертвовать своей жизнью и не поддаются на эту ломку. А перед кем-то колбасу положит или кружку с пивом поставит. И он измученный, голодный, избитый. Выпьет эту кружечку, съест колбаску, а ему пистолет дадут. Ну, пристрели своего. Он пристрелит. Это отбор. Жесткий отбор. Они научились это делать. Ну, вот я вам как преподаватель вуза говорю, у нас каждый год на протяжении всех этих десятилетий ребят отправляют за границу. Массово. Самых толковых. Они там проходят курсы. Там с ними работают специалисты. И смотрят, кто готов продолжить, так сказать, сотрудничество. А кто нет. И вот условно говоря, в один год уезжает 10 тысяч студентов. Первый этап. 9 тысяч не прошли, тысячи прошли. Их опять берут. Снова там определенный этап. Из 1000 900 не прошли, 100 прошли. Дальше этап. Ну а дальше что? Выставляет просто по нужным местам. Подготовленных, хороших агентов. То же самое делалось и на Украине. Причем это же взращивалось достаточно давно. Ведь не секрет, что вот если открыть польские карты, там где Лемберг, там написано «русины живут». Вообще там было в Польше, так называлось, русское воеводство. Никто про каких украинцев не знал. Украинцы – это проект. И проект, который на поколения. Там научились играть в долгую. Они знают, как это делать. А у нас разорвали вот эти вот связи передачи знаний от пращуров к потомкам. Ну вот я ездил в архив на Орловщину, там искал по Щеголеву. Нужные года я так себе и не нашел. На что мне в архиве сказали, ну так вам вообще повезло, вы вообще хоть что-то там нашли. Я говорю, почему? Ну как почему, говорят, война. У нас эта война прокатывалась. А еще сидели люди, которые специально все это дело фильтровали, убирали. Вот я 76-го года, 4 раза историю переписали. Рюриковичи не убрали, что они нормальные, а вот смыслы меняли. Понимаете? Поэтому вот нам нужно свое научно-методологическое обеспечение. Это очень важно. И свои смыслы. Но только вы понимаете, вот еще очень важно, знаете, что сделать. Ой, очень много нам дают таких, как сказать, привлекательных мифов. В этих мифах есть и правда, а есть и такая кривда хитрая. Вот нам на эту кривду важно не попадаться. Очень важно. Если, не дай бог, попадемся, ну, опять будем разгребать. Поэтому наука, история, археология, самим разбираться и создавать то, что в концепции общественной безопасности называется фактор давления среды снизу. Ну, а сверху, кто там будет, подхватит. То, что там есть люди, которые готовы это помогать, это видно. Вот. Такой ответ будет. Идем далее. Вера Черепанова задает вопрос. Где делают ДНК и сколько стоит? Как влияет анализ женщины и анализ мужчины на точность? Чуть-чуть как бы не по теме эфира, но... Очень хороший, кстати, вопрос. Замечательно. Я даже вам сейчас лучше скажу. Смотрите. Ну, делают, во-первых, у Клёсова стали делать несколько лет назад, не добившись, чтобы Российская Академия Наук занялась этим. Клёсов с товарищами организовали и делают в Москве. Это вот раз. Лично я делал, в Америку посылал. В каком? В 2020 году. Почему? Потому что мне было важно получить доступ к данным. У них очень большое, вот самая-самая такая вот большая... В общем, не картотека, ну, самый большой набор данных. Я отправлял Family 3DNA. Сколько оно стоило тогда? Смотря что вы делаете. Я делал очень глубокое типирование для того, чтобы, ну, вообще разобраться в этом вопросе. Если просто род узнать, а там немного, там, может быть, $100 стоило, что-то такое. По женщинам там интересней. Вот мужчины, они как бы вот действительно, знаете, так, ну, что называется, сидят на одном месте, а женщины, они ходят кругами. Ну, вот у нас родовое село на Орловщине, мне там показывают голубицы, вот оттуда берем, значит, жены в рассыльную, а из рассыльной туда, значит, за оку отправляем. И вот жены вот так вот ходят. Вот если взять женский род основной у нас на Руси, это гаплогруппа H женская. Это 40 с лишним процентов. Знаете, сколько у европейцев из этого рода H? 50%. То есть с точки зрения вот этой вот женской генетики мы тоже очень такая близкая родня. Еще раз, это род, это вот то, что называется люд. А народ, это вот то, что уже делает культура, вот эти смыслы. Помните у Пушкина «Руслан и Людмила»? В общем-то, то, что там заложено в этой сказке «Руслан и Людмила», там очень глубокие смыслы. Рус, да, освобождает Людмилы. Вот то, что сейчас началось, это вот Рус освобождает Людмилы. Потому что этот Люд, вот он один. Одного корня, одной в прошлом культуры. Да и настоящая у нас вот эта база-то, она одна, своя, вот та старая осталась. Во многих моментах искаженная, но одна. То есть вот чем мы сейчас будем заниматься. Уже начали заниматься. Только смысл надо давать. Ну и еще помимо вот, значит, Москвы и Америки, да много уже сейчас где делают. Много где делают. Вот. Но у женщин вы только женскую найдете. То есть, если вас интересует, это вам надо по мужской, это вам надо папу брать. Вот, по папе. А по женщине, ну, вы узнаете только женскую метку. А там мутации реже. Еще раз, вот чем мужская метка интересна? Потому что в среднем мутация каждые 25 лет. Вот мы находим костяк, и там есть метка. И других меток после него не было. И мы можем сказать, в каком году жил этот человек. С точностью там до 100 лет. То есть у нас есть не только археологические вот эти данные, да, как археологи определяют глубину залегания, углеродный анализ, но и сейчас появилось, там достаточно, знаете, такой вот большой разброс может быть. А вот Y-ДНК, она этот запрос, вот этот вот разброс, она сужает, максимально сужает. И вы не можете переложить, понимаете, там можно как-то что-то кости туда-сюда завалить, а вот метку ее никуда не денешь. А вот у женщин мутации происходит достаточно редко. Ну вот я по себе могу сказать, у меня H5A2. Мутация произошла где-то 5000 лет тому назад в Центральной Европе. Вот что это дает? Я читаю там на одном форуме, какой-то португалец пишет, что такое, откуда у меня русская метка. Ну почему она русская? Просто когда-то там вот туда забрали. Понимаете? То есть женщины здесь вот, как это было, Петро, дивись, Микола турчанку привез. А в Турции тоже есть H5-2. И в Греции есть. Понимаете? Вот, поэтому, если уж так вот хотите, то лучше это по мужчине делать, там более четко. Хотя есть женские линии, которые тоже могут достаточно, скажем так, сузить географию. Вот, но с мужскими это гораздо легче сделать. Вот. Ну, а стоит, у нас дороже стоит, потому что, опять же таки, реактивы с Запада везут. У нас пока не делают реактивы, поэтому там дешевле сделать, чем здесь. Да, ну, я еще добавлю, что Русь – это свет, и это светлый человек, он уже будет близок к этой гаплогруппе. Идем далее. Валерий Лавриненко задает вопрос Евгению. Профессора Пыжикова «Причины и следствия украино-польского влияния» разложен очень великолепно. Искать причину нужно внутри, у себя, начиная с Романовых. Ваше отношение к выводам Пыжикова? Знаком с трудами Пыжикова? Вы знаете, я не скажу, что я глубоко знаком. Я помню, когда было открытие у нас в Питере библиотеки концептуальной, Пыжикова пригласили на открытие. Я вам просто свои впечатления скажу. Это был очень увлеченный человек. Вот видно было, когда он рассказывал, он этим живет. Там есть действительно многие вещи, с которыми можно согласиться, но как вам сказать... Там все как бы валится на то, что они такие плохие, а мы вот такие сильно пострадавшие. Еще раз поймите, что враг может быть хитер, коварен, силен и сколько угодно вот такой. Но если мы сами не начинаем курвиться, с нами ничего не сделаешь. Вот это важно. Вот если мы становимся привлекательны, то к нам тянутся. Как вот тянулись люди со всего света к достижениям советской науки. Мы же были советские люди, это все народ нашего Союза. И вот выход, значит, вот полет Юрия Алексеевича Гагарина, это же общее наше достижение. Вот так же и когда-то славяне. Было вот эти вот такие достижения, что стали изучать наш язык. Кельты туда, уходя на Запад, несли наш язык, нашу культуру. Там на Западе ее начали перенимать. До этого были другие языки. Ну вот если взять язык ирбинов, ну послушайте, как звучит баскский язык. Вот этот вот язык, это вот их язык. А то, что они говорят там французский, латынь и так далее, это вот как раз разновидность праязыка, который был у нас здесь, на русской равнине. Вот. Поэтому Пыжиков молодец, надо копать, продолжать дальше, потому что при Романовых точно много чего нагородили. И это вот нормандская теория, это же достижение Романовых, правда? Вот. Ну, но не все, вот как говорится, сваливать, что вот они все вот сами во многом виноваты. Понимаете, сами. Да, благодарю тебя, Евгений. Вопросов. А, вот есть еще один вопрос от Валерия Лавриненко. Насколько сильно влияние новой методологии, о которой вы говорите, распространено именно в научной среде? Или это кухонные разговоры? Видите ли вы свет в конце тоннеля именно в научной среде? Благодарю. Вижу, вижу. Ну вот недавно был эфир, несколько недель назад у Соловьева. Там был такой Матвеев, он депутат Госдумы и как раз человек из науки. И он как раз пытался вот ту информацию, которую я говорил, дать. Но, в общем-то, Соловьев возбудился, не дал говорить толком. Вот. А что, о чем это говорит, когда депутат Госдумы? Кстати, Матвеев делал у Клёсова. Клёсова делал вот этот вот анализ, тоже человеку стало интересно. То есть, когда такого уровня люди начинают публично это оглашать, это значит, что сдвинулось что-то, что-то изменилось. Вот. Так что вижу большие перспективы. Понимаете, здесь же оно нам поможет, очень здорово поможет избавляться от мифов. Вот я сейчас, может быть, скажу не очень приятную кому-то информацию, разочаруйтесь. Но вот пока то, что имеем. Слышали, да, что это русские, и русские – это вот одно и то же. И даже, по-моему, Чудинов, да, он говорил, что расшифровывают надписи. Ну, как там надписи, я не могу сказать. А вот я читал, значит, буквально год как сделали огромный такой труд. Взяли, значит, костяки этрусков, причем там, начиная с 7 века до нашей эры, ну, вот когда Этрурия там была, потом под Римом она, древнейшая история Рима, и потом рассвет Рима. То есть вот несколько этапов взяли. Там нет ни одной славянской метки. Ну, ни одной нет. R1B есть, вот те европейские там есть метки, славянских нет. А знаете, где есть славянские метки? Вот там, где Венеция. Там есть, пожалуйста, они есть. То есть в Венеции там были люди из славянских земель. Берлин. Много-много где были. Но вот где не было, но там не было. То есть вот давайте не увлекаться. Это очень важно. Очень важно. Чтобы были в правильном русле. Да? Рус, русло, русалка, рось. Что-то, да, вот здесь вот, тоже рядышком. Ну и свет, да. Благодарю тебя, Евгений, за сегодняшний доклад. Интересная была сегодня тема. Вопросов у нас больше нет. И по традиции, у нас есть старая добрая традиция, пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое, какие-то пожелания, напутствия. Ну, что хочется в первую очередь нам всем на постсоветском пространстве пожелать и славянскому миру пожелать, это выдержки, это любви, это, знаете, давайте создадим такой светлый образ будущего, чтобы самим с радостью к нему стремиться, и другие, чтобы с нами вот эта вот радость, вот какой-то общий хоровод подключались. И тогда быть единому народу и быть добру. Благодарю тебя, Евгений, за добрые слова. Полностью поддерживаю. Также Валерий Лавриненко вот написал: Евгений, благодарю. Надежда есть, и это радует. Благодарю наших зрителей и слушателей за интересные вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 14 апреля 2022 года. Мы сегодня говорили на тему «От Украины, не Россия, к вновь единому народу». С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. В гостях у нас был Евгений Николаевич Щеголев, преподаватель Балтийского государственного технического университета военмех, политолог. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем все-таки мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.